Священный Коран. Поэтический перевод с арабского Теодора Шумовского. Сура 96. Сгусток. Во имя милосердного, милостивого Бога. Читай во имя Бога, владыки твоего. Кто создал человека? Кто сотворил его из кровяного сгустка и дал увидеть свет? Читай. Щедротам Божиим конца и меры нет. Господь письмом высоким незнавших научил, Он человеку знанье сокрытого вручил. Но человек, увидя, что вдруг богатым стал, уже и возгордился, вознесся и восстал. Ужели непонятно строптивому уму, что к Богу возвратиться назначено ему? Видал ли ты такого, кто зычно, как труба, осмеивал молитву склоненного раба? Видал ли, чтоб насмешник ступил на правый путь и к страху перед Богом повелевал прильнуть? Винил во лжи, видал ты, и отвернуться смог. Ужели он не ведал, что все увидит Бог? Да, если он в смиренье не преклонит лица, за волосы мы схватим греховного лжеца, мы стражею ударим по всем его друзьям. Не подчинись безумцу, а приближайся к нам.